Не правы, мол, те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком административно через ГПУ. Сказал, приложил печать и точка. Это, мол, нарушение революционной законности. Мы на это не пойдем, помнишь? А теперь он что говорит? Можно ли раскулачивать в районах сплошной коллективизации? И сам же отвечает. Смешной вопрос, очень смешно, каб нам не напустить полные штаны смеха. «Федор, подбирай выражение», — одернула его Маргарита Васильевна. «Ты не уважаешь хозяйку». «Извините, пожалуйста», — буркнул он, взглянув на Риму Львовну. «Я потому горячусь, что не могу уяснить». Он хлопнул себя по лбу ладонью. «Тут вот у меня не помещается. Как можно одному и тому же человеку говорить такие взаимоисключающие слова?» «Ты не политик, Федор. Как был ты военным, так и остался», — со вздохом огорчения сказал Поспелов. «Если мы говорим, все течет, все изменяется, то это касается в первую голову политики. Сталин же в своей речи объясняет это изменение позиции. А ну-ка, где у нас газета?» Он потянулся к книжной полке, снял сложенную «Правду», надел очки и быстро заскользил глазами по газетным столбцам. Ага, вот оно. «До 29-го года хлеба больше давал кулак, а теперь колхозы и совхозы дают больше хлеба. То есть у нас теперь есть материальная база, чтобы заменить кулацкое производство колхозным и совхозным. Вот почему мы перешли от политики ограничения к политике ликвидации кулачества как класса». Тут яснее ясного. «Да мать твою!» — Азимов хлопнул ладонью по столу и сам испугался, глянув на побледневшую Риму Львовну. «Извините, ради бога, Рима Львовна, виноват, Маргош, больше не буду». Опрокинул стопку водки в рот, выдохнул и, не закусывая, сказал, покачивая головой: «Эх, Мелех, разве ж это политика? Вчера ты давал хлеб, кормил нас, мы тебя щадили. А сегодня нам дядь Вавил больше посулил, так мы тебя за горло. Это не политика, а душегубство». «В теории есть такое понятие — историческая целесообразность или классовая обреченность. Пойми ты, друг мой, не в том дело, что я питаю к какому-нибудь кулаку Тимофееву или к его семейству личную ненависть. Ничего подобного. Может быть, я даже уважаю этого Тимофеева. Но семейство Тимофеевых принадлежит к чуждому нашему обществу классу кулачества. Следовательно, вместе со своим классом обречено и это семейство. И жалость моя тут просто неуместна. Лес рубят, щепки летят. Мы расчищаем эту жизнь для новых, более современных форм и оперируем целыми классами. Личности тут не в счет». «Да кто же тот бог, который бросает людские головы, как щепки за борт, в канаву? Кто имеет право исключать из дела, из общества того же Тимофеева? Кто клеймо на него ставил? А у нас созданы специальные группы бедноты, актива, партячеек. Не боги, а народ». «Так было ж это все, было. В 19-м, да в 20-м годах было. Не народ там сидел, а ссопатые зас...» Он осекся, скрипнул зубами и спокойно сказал: «Шибздики там сидели, головотяпы. Вот они и бузовали за коммунию сплошную, за продотряды, за раскулачивание. И до чего же дошли? До поголовного голода. Так ведь осудили же это. И опять за то же. Сплошная коллективизация, раскулачивание, трудовые отряды. Так это же чистой воды троцкизм. Его перманентная революция. и опять она приведет нас все к тому же голоду.